никто не будет больше попадать контролерам на съедение. Все, что нужно, это чтобы исчез тот человек. И все. Зоны больше никогда не будет. Соглашайся, а?» Почему-то я нисколько не усомнился в его словах. «Зоны больше не будет. Не будет мутантов, контролеров, карликов, собак всех мастей. Не будет никаких ужасов и кошмаров?» «Соглашайся», — заныл зомби снова. «Все равно погибнешь. А так домой пойдешь. Богатым будешь. Рисковать больше не надо будет. Не будет зоны». «Я должен решать вопрос такой важности?» «Глупость какая-то. Спасение мира — это хобби представителей совсем другого народа, другой нации. Какого черта это предлагают сделать мне?» Внизу, на лугу, караул покопался в мешке и достал гранату. «Зона. Зона — это мертвые люди, гибнущие сталкеры. Это проклятие человечества. Это растущая раковая опухоль на теле Земли. Зона проявляет все самые худшие качества человека. Зона стала ареной невероятного количества смерти, боли, предательства, обмана и подлостей. Зона — это загадки природы, это возможность познать странные тайны мироздания, это побег человека от скуки, от будничной серой жизни, это чистое зеркало человеческой души, в котором все личины сбрасываются и видит человек себя целиком, без покровов, без маскировки. Это черта, разделяющая все лживое и наносное от настоящего. Так нужна ли зона человечеству? А белый зверь — это порождение зоны? Или это такое же чуждое существо для зоны, как зона?